стали сегодня, мы куда-то идем. В переулках сырых, меж обломками фраз, что нам сделали больно, меж бессмысленных слов, между делом никаких. А зима уже скоро, высокое небо безразлично далеко несет облака вечереющим светом в разбитых надеждах, рваным рубящим белом. Петроградская сторона. А навстречу идут тени царства и до редких спутников где-то звучат голоса. Между этих домов чье-то счастье разбито, ты ступаешь бесцельно, пока смотрят глаза. А зима уже близко, высокое небо безразлично далеко несет облака вечереющим светом в разбитых надеждах, рваном рубище белом. Вечереющим светом в разбитых надеждах, рваном рубище.